Глава 9. 1929 год. Май. 28. Москва. Тушино. Валерий Чкалов потянул ручку штурвала на себя, и самолет легко отозвался, задирая нос. Секунда, другая, и вот он уже уходит вверх, стремясь подвеситься, то есть оказаться в ситуации некоего зависания в воздухе, держась на одной лишь тяге мотора. Добравшись же до этого состояния, он через непродолжительное время начал сваливаться, через что развернулся и ушел, набрав скорость, в размазанную бочку со сбросом тяги, дабы имитировать пропуск преследующего его самолета противника. Фрунзе наблюдал за этими маневрами очень внимательно, равно как и Поликарпов, создатель этого аппарата. Но тот больше нервничал на тему «не сломалось бы чего», так как новый легкий истребитель уже прошел определенный курс испытаний и весьма недурно себя в них зарекомендовал. И какая-то обидная поломка могла все испортить. А вот нарком был увлечен. Без всяких шуток. Потому как в оригинальной истории, по его воспоминаниям, таких аппаратов массово никто не строил. Во всяком случае, все основные игроки Второй мировой войны предпочитали другие компоновочные схемы. А тут такое открытие, такая неожиданность. В конце 1928 года КБ Поликарпова было преобразовано в научно-исследовательское предприятие истребительной авиации НИПИА, так как именно в формате КБ уже не имело смысла. Ведь Фрунзе поддерживал Поликарпова, подкрепляя его и чертежниками, и молодыми инженерами-дотехнологами, и квалифицированными рабочими для опытного производства, и узкими специалистами каких-то вспомогательных направлений и так далее. Так что уровень КБ этот творческий коллектив решительно перерос. Вот и пришлось менять его структуру, превращая в новый тип организации. С КБ Туполева, Сикорского, Камова, Флетнера и Сьерва поступили также, создав НИП бомбардировочной, гражданской, вертолетной и сверхлегкой авиации. Последнее предприятие не было чисто заточено на автожиры, потому что на Хуана де ла Сьерва упали задачи по самой разнообразной сверхлегкой летательной технике. Тут были и мотодельтапланы, мотопарапланы и планеры, включая их моторные версии, и сверхлегкие самолеты и так далее. По сути, все, что не тяжелее 500-600 килограмм. Даже такие специфические и малореальные вещи вроде ранцевых летательных аппаратов. Так вот, НИП истребительной авиации занималась двумя важными, можно так сказать, генеральными направлениями — тяжелый истребитель и легкий. Первый по техническому заданию Фрунзе создавался в компоновочной схеме Lockheed P-38 Lightning, то есть двухбалочный и двухмоторный средний план-моноплан. Технологически же представлял собой этакий вариант De Havilland Mosquito, так как, по сути, изготавливался почти полностью из бальзы, которую в Союзе не только пытались выращивать в районе Сочи, но и закупали довольно массово, формируя стратегический запас. Благо, что в 1928-29 годах она была мало востребована на рынке. Моторы ставили тяжелые, мощные V-12 с рабочим объемом 47 литров. И на выходе ожидали что-то в духе младшего брата Лайтинга, пригодного в эти годы и на роль ударного самолета, то есть истребителя-штурмовика, и перехватчика «Грозы бобров», и легкого бомбардировщика скоростного, этакого ужаленного бобренка, и ночного истребителя, и дальнего истребителя, и так далее. Одна беда. Дорогой и тяжелый аппарат получился. С помощью такого аппарата довольно сложно добиваться господства на поле боя. Не потому, что он плох, а потому что их не просто налепить достаточное количество. Да и оперативная готовность двухмоторного самолета явно была ниже, чем у одномоторного, что уменьшало практическое количество вылетов в сутки. Параллельно шло развитие концепции легкого истребителя. Так-то он у Поликарпова уже имелся. И-1 БИС, прекрасно зарекомендовавший себя в Советско-Польской войне. Однако у него имелся фундаментальный компоновочный недостаток — разнесенное вооружение, из-за чего прицельно стрелять из него представлялось затруднительным. А в скоротечном воздушном бою что важно? Правильно. В моменте выдавать максимальный залп, причем прицельно. Чтобы самолет противника, попавший на 1-2, край 3 секунды в прицел, можно было надежно поразить кратковременным шквалом огня. Компоновочная же схема И-1 позволяла создать значимую и однородную батарею только в крыльях, что не только негативно сказывалось на маневренности, но и затрудняло прицельный огонь из-за эффекта параллакса, что усугублялось практикой установки разнородного вооружения с иной раз сильно дифференцированной баллистикой. На практике эта совокупность проблем решалась тем, чтобы пулеметы или пушки поворачивались так, чтобы всем залпом сходиться на какой-то дистанции, например, на 200 метрах. А если цель дальше или ближе — проблема. И решать ее в текущей компоновочной схеме не представлялось возможным. А того количества и качества вооружений, которые можно было бы впихнуть в фюзеляж по схеме синхронизации с тянущим воздушным винтом, очевидно, не хватало для надежного поражения целей в воздушном бою, из-за чего в оригинальной истории и переходили в отдельных случаях к размещению целых батарей в крыльях до 6-8 стволов. В СССР попытались это компенсировать за счет скорости, породив ШКАС 7,62 мм. Пулемет, развивавший до 1800 выстрелов в минуту. Почему нет? Вполне вариант. Один такой пулемет мог компенсировать батарею из 1,5-3 обычных пулеметов. Но основной винтовочный калибр воздушных был не нужен из-за слабости. А при масштабировании конструкция ШКАС не давала нужного результата, падая до обычных показателей скорострельности в 700-800 выстрелов в минуту. Из-за чего Фрунзе на создание такого рода стволов технического задания и не давал. Зачем? Все равно тупиковая ветка. Понимая проблему и не имея способов ее очевидного решения в лоб, Поликарпов занялся разработкой перспективного легкого истребителя, опираясь на двухбалочную схему, позволяющую в носу фюзеляжа собрать по-настоящему серьезную батарею. При этом он пытался сделать самолет как можно легче и с как можно лучшей аэродинамикой, чтобы тот имел летные характеристики как минимум не легче, чем оригинальный И-1 БИС. На выходе у него получилось что-то в духе шведского СААП-21. Двигатель размещался за кабиной, в наиболее широком месте фюзеляжа. И это был 22-литровый HM3 9Y2 воздушного охлаждения мощностью в 600 лошадиных сил, то есть Pratt & Whitney R1340 Wasp, на который удалось купить лицензию и немного его довести до ума. Проблема звездообразных моторов воздушного охлаждения при их традиционном размещении заключалась в том, что аэродинамика таких самолетов мало отличалась от летающего шкафа. Да, отдельные американцы в годы Второй мировой войны считали, что аэродинамика — это оправдание для тех, кто не мог построить мощный мотор. Но Фрунзе считал такой подход чистой воды маркетинговой профанацией и очень активно поддерживал именно развитие аэродинамики в авиации. Так вот, размещение звезды воздушного охлаждения в самой толстой части фюзеляжа, расположенной за кабиной, позволяло сам фюзеляж создать, приближаясь к идеальному аэродинамическому телу, веретену. Подвод же воздуха решался ушами воздухозаборников по бокам от кабины и кожухами воздуховодов, подводящими к каждому цилиндру свою долю воздушного потока. Тщательно отрегулированные воздуховоды приводили к тому, что давление набегающего потока на каждом цилиндре было одинаковым, и не получалось, что какой-то из них охлаждается слишком хорошо, а какой-то перегревается. Само же использование двигателя воздушного охлаждения, да еще и в компоновке «Звезда», позволяло выиграть немного в массе силовой установки, которая, как известно, обладала большей удельной эффективностью, чем двигатели с жидким охлаждением. Не принципиально больше, но все-таки больше. Разносить балки хвостового оперения слишком широко не хотелось. Это размазывало центр массы и ухудшало потенциальную маневренность, делая аппарат более инертным, из-за чего требовалось уменьшить диаметр воздушного винта. Для этого Поликарпов пошел на установку планетарного реверс-редуктора с вложенным валом, позволяющим поставить два винта, вращающихся в противоположные стороны, на один мотор, что повышало КПД двигателя. Кроме того, Поликарпов применил двухлопастные винты, ведь мощность 600-сильного двигателя более 4 лопастей не требовала, а это, в свою очередь, позволило поставить винты с изменяемым шагом, над которым уже больше года трудились. Да, автоматического регулятора пока не получалось, но ручной — пожалуйста. И достаточно надежный, с примитивной линейной тягой. Для чего в аэродинамической трубе проверили динамику тяги на разных режимах и углах атаки. Обобщили, проверили в воздухе и просто прилепили к тяге угла атаки памятку. Этот режим для взлета, этот для такой-то скорости, этот для такой-то и так далее. Автомат, конечно, был лучше, принципиально лучше. Но даже такой регулятор шага, да еще в сочетании с применением двухлопастных винтов, вращающихся в противоположном направлении, позволял выжимать с двигателя минимум на 10-15% больше тяги. При определенном мастерстве пилота и доводке лопастей винтов до 25-30%. Так или иначе, но получилось очень славно. Да еще и место в хвостовом обтекателе двигателя осталось для размещения в перспективе турбокомпрессоров Бюши, а также оборудования для впрыска и прочего. Заднее расположение двигателя вело к сильной задней центровке, что вынудило сильнее сместить крылья назад. И, как следствие, применять самую аэродинамически эффективную схему среднеплана, не мучаясь с балками ее крепления, которые в обычном случае занимали бы место в районе кабины. Здесь только одна балка проходила под креслом, не создавая никаких лишних проблем. Но это еще не все. На легком истребителе И-1 БИС был отработан капот, который выклеивали из стеклоткани с помощью эпоксидной смолы. Его делали по шаблону с очень приличной аэродинамикой и достаточно просто. За минувшее время с момента открытия эпоксидной смолы в рамках заказанных Фрунзе Неокр ее выпуск увеличился, как и ее качество, перейдя из лабораторного уровня на промышленный, где этот клей оказался чрезвычайно востребован. Аналогичные дела произошли и со стеклотканью, которая теперь шла в достаточном объеме, да с длинными волокнами. Это навело Поликарпова на мысль о создании всего корпуса из стеклопластика. Он посоветовался с Фрунзе. Михаил Васильевич поначалу довольно скептично к этому отнесся, но не стал отмахиваться, потому что Поликарпов сумел довольно рационально, хоть и нестандартно, решить вопрос с силовой установкой и двигателем. Провели эксперименты, и результат удивил. И это мягко говоря, потому что при схожей с бальзой прочностью планера удалось снизить его массу более чем вдвое. Фрунзе не знал, что в конце 1960-х в США проводились такие опыты, и что они завершились успешно, Но по ряду причин самолеты в духе Вендикер А-7 «Игл» в серию не пошли. Хотя и выделялись на фоне алюминиевых не только вдвое меньшим весом, при достаточно скромной цене. Коммерческой жилкой Лео Вендикер не обладал, из-за чего его задумка и провалилась, оказавшись не в состоянии конкурировать с авиастроительными компаниями-гигантами, которых и так все устраивало. Можно было бы предположить, что сама идея плоха. По какой-то причине. Но Фрунзе, если и не знал, то догадывался, что история техники и технологий на более чем 90% состояла из случайностей, а не здравого расчета и технической целесообразности. А также то, что в начале 21 века самолеты из композитных материалов в легкой и сверхлегкой авиации стали скорее нормой, чем исключением. Он доверился результатам опытов. И новенький И-2 теперь на его глазах пилотировался Валерием Чкаловым. Взлетная масса аппарата уложилась в 1625 килограмм, что на 600-сильном моторе с новым, более эффективным винтом позволило его разогнать до 450 км в час у Земли и на 500 на высоте. А ведь на подходе был турбокомпрессор, место для которого в моторном отсеке уже забронировали. Предельно простой, настроенный на малые высоты, чтобы доминировать у Земли. По самым скромным оценкам, это позволит поднять мощность существующего мотора до 1000-1200 лошадей. И да, это потребовало бы новой пропеллерной группы, но в перспективе это позволяло разогнаться у Земли до 530-560 км в час и 620-650 на высоте. Даже не сильно доводя сам мотор. А это был очень крепкий такой уровень конца Второй мировой войны. Да, завтра таких результатов не получить, но в горизонте одного, двух, край трех лет вполне. При этом вооружение данной машины уже сейчас выглядело внушительно. 4 13-миллиметровых пулемета в носовом обтекателе, имеющие по 250 патронов. Размещались они достаточно вольготно, и при желании можно было довести батарею до 6 пулеметов, из-за чего переход на 20-миллиметровые автоматические пушки не выглядел какой-либо проблемой. Или даже до 30 миллиметров. Но тут, конечно, пришлось бы сильно жертвовать боезапасом. Все-таки самолет получился маленький. Завершали картину маслом еще 4 мазка. Фонарь. Здесь впервые применили прозрачное оргстекло, которое только-только удалось получить. Серийно оно еще не производилось, но для опытного самолета это было не так уж и важно. Тем более, что его в любом случае будут изготавливать массово и с надлежащим качеством. Кто-кто, а Фрунзе прекрасно знал, как на советских предприятиях забили на технологию и гнали плексиглас, как его тогда называли, мутным и с пузырями, из-за чего видимость через него была аховой. Это первый мазок. Второй — механизация крыла. Отработанные на тяжелом истребителе и бомбардировщике электроприводы позволяли дать аппарату хорошие площади рулевых поверхностей и при этом не утяжелять штурвал, из-за чего проистекала достаточно высокая маневренность аппарата, куда как большая, чем, наверное, у любых с ручным приводом плоскостей. Может быть, только бипланы здесь выглядели лучше, да и то не все. Третий мазок — это радиостанция. В лабораторных условиях в Ленинграде удалось получить стержневые радиолампы, куда более простые, дешевые и компактные, чем обычные, да еще и с поистине конским ресурсом. Просто так сложилось, что их изобрели уже в эпоху транзисторов, когда время ламп стремительно уходило, а они сами становились узким решением. Здесь же их разработали очень своевременно, в золотой век радиоламп, что позволило оснастить истребителей куда более надежной и компактной, а главное, легкой радиостанцией. И, наконец, четвертый мазок — безопасность. Покидать самолет в воздухе обычным способом при толкающем винте — удовольствие ниже среднего. Вероятность превратиться в винегрет чрезвычайная. Так что для аварийного покидания самолета была предусмотрена возможность отстрела винтов. Сюда же к безопасности относилось и умеренное бронирование самолета. Пилот сидел в неполной броневой капсуле, образованной двумя плоскостями — спина и лоб. При массе в 155 килограммов она защищала от огня из пулеметов винтовочного калибра на любых дистанциях. Плюс узкий сектор бронированного лобового стекла. Так что враг, зашедший на 6, был не так страшен. Да и в лобовые атаки ходить на данном аппарате не так опасно. В дальнейшем, при увеличении мощности мотора, бронирование можно было усилить, доведя до уровня защиты от бронебойных пуль 50 БМГ. Заодно прикрыв пол и боковую проекцию хоть как-то. Но это потом. Также под более мощные двигатели разрабатывали и катапультируемое кресло. Разумеется, максимально примитивной конструкции. Без электроники и с простейшей автоматикой. Когда оно будет готово — большой вопрос. Хотя интерес к нему оказался значительный. Его очень хотели и для тяжелого истребителя, и для бомбардировщиков, так что денег и ресурсов вкладывали немало. Ведь хорошо подготовленный пилот стоил для казны существенно больше любого самолета. Имеющий же крепкий боевой опыт вообще выглядел едва ли не бесценным. Отдельной болью были топливные баки. Бронированными их сделать не получалось, слишком тяжело. Пошли по пути самозатягивающихся многослойных, для защиты от возгорания которых применялось их заполнение выхлопными газами. Но это тоже некая отдаленная перспектива, связанная с решением целого комплекса задач в области химической промышленности. Фрунзе смотрел на то, как выпендривается Чкалов, крутя фигуры высшего пилотажа и шаля, и улыбался. На дворе был 1929 год. Всего лишь 1929. А у «Союза» уже появился пусть и опытный, но достойный истребитель. Что позволяло надеяться, даже если завтра все внезапно вернется в свою колею, и в этой истории в июне 1941 года вермахт также нападет, то встретить его будет чем. Понятно, от этого демонстративного полета на опытной машине, собранной чуть ли не в лабораторных условиях, до серийного производства ни месяц и ни два. Но даже при самом мрачном сценарии году, к 1933-34, она пойдет в массовое производство. Хотя Фрунзе рассчитывал сильно раньше. А до того И-1 БИС вполне хватало. Тем более, что он продолжал дорабатываться. И в скором времени должен был получить новый мотор увеличенной мощности вкупе с вооружением теми же 13-миллиметровыми пулеметами, ну и прочее. Что превратило бы его в И-1 ТЭР и так далее. Строго говоря, И-1 списывать никуда не собирались после запуска И-2, переводя в истребители сопровождения бомбардировщиков. Их ведь к тому времени будет произведено много. Они будут освоены пилотами и промышленностью. Так что, прицепив к ним подвесные одноразовые баки, казалось вполне реальным закрыть ими дыру в этой нише. В конце концов, бипланы Р-1 на этой роли, пусть даже и модернизированные, смотрелись крайним паллиативом. Тем временем завершились выборы президента Германской Республики, нового, взамен покойного Гинденбурга. Выборы, породившие грандиозный международный скандал. Все дело в том, что британская и французская администрации полностью саботировали не только проведение предвыборной кампании, но и сами выборы. Под разными предлогами, из-за чего явка в их зоне оккупации составила порядка 4-5%. Да и те данные частью оказались утрачены из-за парочки пожаров. Как следствие, прецедент. Выборы с явкой аж в 73% прошли только восточнее Эльбы. На них победил Герман Геринг, набравший 62% голосов. Но эти выборы не были признаны легитимными Лондоном и Парижем, ведь совокупная явка оказалась меньше 20%, и, как следствие, за победителя отдали свои голоса меньше 9% жителей Германии, что было признано, очевидно, недостаточным для признания Геринга легитимным президентом. Кроме того, в британской и французской оккупационной зоне Германа Геринга объявили в розыск за пару недель до выборов, вменяя ему вот такой список обвинений, связанных с нарушениями Версальских соглашений, что позволило запустить в Верховном суде слушание о снятии данного кандидата с выборов. И в случае положительного решения победителем становился Эрнст Тельман, также находящийся в розыске в западных областях и набравший меньше 5% голосов жителей Германии. Хотя формально-то в восточных землях он сумел собрать 32% от 73% явки, что выглядело вполне прилично. Так или иначе, но выборы были превращены в фикцию. И на основании этого цирка, организованного самими оккупационными режимами, признаны несостоявшимися, а их итоги — нелегитимными. А утром в газетах «Ля Фигаро» вышла статья, в которой эксперт рассуждал о том, как на эти выборы реагировать. С одной стороны, за Эльбой они прошли и вполне себе успешно. С другой стороны, на Западе полностью провалились. Из-за чего он делал вывод, что выборы Старой Пруссии состоялись. Остальные же территории, которые он называл Большим Ганновером и Баварией, нуждались в своих выборах. Более того, весьма вероятно, в референдумах, дабы жители этих земель смогли самоопределиться. Аккуратно, в рамках философии идей Лиги наций. Само собой, эта статья не была официальной позицией. А эксперт являлся случайным человеком с улицы, который не нес особой ответственности за свою болтовню, к тому же являющуюся сугубо частным мнением. Но, и это важно, статья стала пробным шаром, который закатили в лузу французского, да и, по сути, всего западного общества, чтобы проверить общественную реакцию. Придется ли людям по душе подобная идея? И если пойдет какая-то негативная реакция, то насколько сильной она будет? План, который предложил англичанам и французам Фрунзе, начинал притворяться в жизнь. Германия, как единый субстрат, выглядела слишком опасным образованием, и ее разделение, по большому счету, являлось безусловным требованием для гарантии относительной безопасности как Франции, так и Великобритании. То, что Союз сможет быстро построить мощный флот, никто не верил. Германия же, отличившаяся накануне Первой мировой войны, сходила со сцены по причине распада и больше не могла напугать англичан, из-за чего у Великобритании даже замаячил на горизонте шанс вернуться к правилу, при котором Туманный Альбион мог держать флот, способный противостоять сразу флотам двух других ведущих морских держав. В случае, если удастся как-то решить вопрос с US Navy. Армия же Союза хоть выглядела опасной, но ничуть не опаснее германской, а потому воспринималась Францией как угроза, вполне адекватная их силам, при условии, что Кайзерхер никогда ни в какой форме возрождаться не станет. А то, что между Францией и Союзом образовывалось множество разнообразных государств, то это и хорошо даже, так как возвращало ситуацию к концу 18-го, начало 19 века. Когда войны между великими державами велись по возможности на территории третьих стран, что в экономическом, общественном, культурном и социально-политическом плане выглядело гораздо интереснее того кошмара, что испытали и Франция, и Россия в условиях Первой мировой войны. Дикая, варварская, глупая. Эту войну как только не склоняли. И совсем не желали повторять.